Пока Шарик исследовал окрестности, орошая из-под лапы самые аппетитные участки, Игорь общался по телефону с экспертами. Его интересовали отпечатки пальцев на бокалах в доме Евы Корда. Ничего особенно шокирующего не выяснилось. Два набора пальчиков – Алены Яновой и неизвестной женщины. Без сомнения, этой Корда. В полицейской дактилобазе она не засветилась. Игорь уточнил размер ладони. Эксперт обозначил его как крупный. Все срасталось лучше некуда. Новенький эксперт, Игорь попутно выяснил, что парня зовут Валерой, продолжал исследование одежды жертвы и пообещал закончить с экспертизой микрочастиц и пыли через день-другой. В Гродине Игорь решил остановиться у старого приятеля, Юрика Шишова, ибо с Шариком в гостинице не пускали. Шишов жил в доме за городом, месяц назад развелся с женой, от горя или счастья много пил и не навязывал гостю своего общества. Собственно, Игорь даже не увидел Юрика по приезде, ибо тот спал после вчерашнего. Обустроив самостоятельно питомца и себя тоже, Игорь отправился в комитет. Требовалось отметиться в качестве прибывшего на место учебы, а также поприсутствовать на занятиях. Отмечаться выпало у Лизаветы, второй экс-жены Янова, сделавшей неплохую карьеру в Гродинском следственном комитете благодаря личным качествам и удачному замужеству. Лиза бросила Игоря ради большого комитетского начальника. Теперь оба считали, что она правильно поступила, а потому встреча бывших состоялась на оптимистической ноте. Пантелеевич, чуть переигрывая в роли гостеприимной хозяйки, приветствовала его Лизавета. Игорю нашлось чем парировать. «Самсоновна», – традиционно ответил он, быстро оглядевшись, много ли свидетелей услышали его отчество. Лизавета поставила у некогда собственной фамилии галочку и вышла с Игорем наперекур. Хотелось или нет, но пришлось рассказать о семейных делах. Лиза все равно узнает, а оправдываться, почему не сказал и все такое, Игорь не любил. Отреагировала Лизаня, как и ожидалось, со слезами на глазах. Алена и Лизавета подружились за 5 лет родства и продолжали общаться до последнего времени. А вот Леху Лиза никогда не любила. Алешка вряд ли убийца, но мне его не жаль. Не ценил он Алену. Но если все же до суда дойдет, то вы в Гродинский суд постараетесь попасть. Я смогу помочь. «Лиза, спасибо, я буду на тебя рассчитывать», – ответил Янов. Она и вправду могла помочь, хотя бы как жена главы Следственного комитета области. Последовавшие за родственным, в духовном смысле перекуром, 3 часа пришлось пожертвовать на семинар. Вечером порядком умотавшийся следователь Янов заявился в тренажерный зал клуба «Ударница». Напялил престарелый костюмчик, слегка драные кеды, изобразил на роже упрямое равнодушие человека, зацикленного на кубиках пресса. Побродил с гантелями по залу, изобразил становую тягу, влез на беговую дорожку. Он вполне вписывался в общество культуристов, высокий, крепкий, без излишков плоти. Спортом Янов привык заниматься по старинке, скатившись с кровати, отжаться 100 раз, подтянуться 30 раз, присесть, выйдя из дома полчаса побегать. А тренажерные залы вызывали только скуку. Вот и сейчас, труся по гулкой резине, он с надеждой осматривался, надеясь зацепиться взглядом за что-то интересное. И зацепился. Минут за 5 до этого момента Игорь заметил за стеклом, отделявшим зал от коридора, высокую стройную блондинку лет 35. Вместо спортивного костюма ее украшало ядовито-желтое платье. Женщина заметно нервничала, прохаживаясь вдоль стекла, оглядываясь, словно ожидая кого-то. Как только ко входу в зал подошла высокая, коротко стриженная спортсменка в тренировочных лосинах и серой майке, женщина в желтом платье рванулась ей навстречу. Остановила стриженную и громко заговорила. Со своего пыточного аппарата Янов не мог разобрать слов желтой. Он лишь понял, что претензии предъявлены весьма значительные и в самой резкой форме. Стриженная, замерев от неожиданности, выслушала желтую достаточно спокойно, а когда у той кончились слова, неожиданно обняла ее. Игорь удивился. «На тебя орут, а ты не в морду лупишь, а обнимаешь обидчика». Странно. И не один удивился. Желтая сразу сникла. Стриженная продолжала говорить. Желтая достала телефон и записала под диктовку стриженной, скорее всего, номер. Скандал рассосался сам по себе. Стриженная еще раз приобняла желтую и вошла в зал. А желтая, проводив ее растерянным взглядом, направилась усталой походкой в сторону выхода. В ярком освещении зала Янов наконец-то догадался, кто такая стриженная. Конечно, это ее лицо он видел на страничке школы соблазнения в соцсети. Стараясь не пялиться в упор, рассмотрел ее. Довольно высокая женщина, худощавая, тренированная. Крепкие кисти рук нужного размера. Косметики на лице Корда не наблюдалось, но выглядела она лет на 30, то есть гораздо моложе реальных цифр, и только выражение глаз возвращало возраст. Темно-каштановые волосы, светлые глаза. Стрижка Евы напомнила прическу Алены. Невестка недавно рассталась с волосами до плеч, теперь ясно почему. Алена подражала Еве. «Пожалуй, это очень обидно, если женщина, которой ты восхищалась, трахается с твоим мужем», – прикинул про себя Янов. Наблюдая за Евой, Игорь заметил, что мужики в зале пялятся на нее, забыв о сетах и подходах. Что-то необъяснимое привлекало в ней, при том, что она вела себя очень сдержанно. Выполняла упражнения и, склонив голову к плечу, терпеливо слушала замечания своего тренера – невысокой ладной блондинки в розовом костюме. Попинав инвентарь еще немного, Янов покинул зал. Наскоро ополоснулся в душе, оделся, спустился в холл. В кафе, занимавшем часть рекреации, выбрал столик с видом на лифт и лестницу. Заказал кофе, принялся ждать. Кофе давно остыл, Янов обернулся позвать официантку и вздрогнул от неожиданности. Она стоит прямо перед ним, с большим любопытством разглядывая его в упор, и держит на ладони, крупной для женщины, неожиданно яркий в полутемном помещении апельсин. «Простите», – сказал он, удержав на лице приветливое выражение. «За что?» – она насмешливо улыбнулась. «Вы, кажется, хотите что-то сказать? Вы наблюдали за мной в спортзале». «Простите, виноват. Я тоже наблюдала за вами. Можно присесть?» Он встал и церемонно отодвинул стул. Она села. «Вы свободны?» – ее голос звучал холодновато. «Хотите занять меня чем-нибудь интересным?» «Собой. Вы не против?» Прежде Янов никогда не попадал в такой оборот. Он и не представлял, что женщина может вот так просто предложить знакомство с вытекающими последствиями и не выглядеть при этом навязчиво. Неожиданно ему это понравилось, тем более, что соответствовало интересам расследования. «Не против?» – переспросил он, возмущенно подняв брови. «Да я на все 100 за! Хотите, я почищу вам апельсин?» Она рассмеялась, достала сигареты, заказала кофе. Жизнь вторая. Мне 19,5. Я взрослая и влюблена в самого необыкновенного парня на планете. Он симпатичный, чем-то напоминает принца Чарльза. При мне, при Диане-то. Только лучше, потому что у него нормальные глаза, а не сдвинутые к переносице злые гляделки. Мой парень модно одет, хоть его мать и не имеет возможности одевать сына с рынка. Он аристократично держит спину, будто привык к седлу, и каждое утро ливрейный грум приводит к его подъезду английскую чистокровную кобылу для утренней прогулки по парку со стриженными газонами. Кстати, фамилия Валентина – Корда, а так называют веревку для тренировки лошади, когда жокей заставляет ее бегать вокруг себя. Валентин называет себя Вэлом, подчеркивая, что все у него хорошо. И у меня теперь хорошо. Вэл немного старше меня и учится в том же педе, что и я, но на биолога-географа. Он объясняет, что выбрал для себя профессию психолога. Это очень перспективно. На Западе психотерапевты процветают, и у нас так будет. Только в Гродине негде учиться психологии. Самый правильный путь – получив высшее образование, окончить подходящие трехмесячные курсы психологии, организованные столичными коммерческими вузами для провинциальных студентов. Вэл впечатляет и тем, что по-настоящему работает, хоть и учится очно. Он водитель скорой, что помогает собирать необходимый медицинский опыт. Он замечательный. Машке Вэл сразу не понравился. Мне кажется, что она сильно отдалилась от меня, поступив в этот дурацкий кулек. Там у них своеобразная обстановочка, и ходят слухи, что творится полный бордель. С трудом представляю себе мою Машку в борделе, с ее-то порядочностью, воспитанностью, неразвращенностью. Но что же делать? Машка любит танцевать, а уехать в Краснодар в Институт культуры все равно не может, родители не отпускают. Собственно, как и Вела, который не хочет бросать маму одну в Гродине.